Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.